Уже стемнело, когда я покинул штаб. Пользуясь темнотой, достал крупный бумажный сверток и направился к механикам. День, конечно, сегодня просто был атас. Узнал, что Анна в положении, что не сильно понравилось. Это была обида. Мы с женой столько пытались, и ничего. А тут она с Евгением, и, пожалуйста, результат. Может, тело Кирилла мне бракованным досталось? И детей он иметь не мог. Да нет, я полное медицинское обследование делал амулетами. Никаких патологий. А несколько зарождавшихся болезней и язву желудка я вылечил. Зубы разровнял, сделав ослепительную улыбку. Ну, видимо, не везло. А тут с другим. Обидно. Пусть я застал их один раз, но раз изменяло, то что ей мешало делать это раньше или позже? Нет, не мой ребенок. Гарантия. Сегодняшний бой серьезно вымотал. Тут еще поездка в Кремль. И Иванов лично проследил, чтобы я выглядел на все сто и не опозорил полк. Повез нас с комполка лично броня. Это был позывной командующего ПВО Москвы и Московской области. Все прошло нормально. Сталин встретил, узнал, улыбнувшись в усы, наградил медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина. Иванов тоже Ленина получил. Небольшой банкет, фотограф из фотосессии, что тоже вымотало. Еще завтра ждать в полк корреспондентов и фотографов. Меня должны сфотографировать на фоне моего истребителя. Нужно подготовиться. Когда мы вернулись в полк, стол был уже накрыт. И мы обмыли награды благодаря всех, что бой прошел гладко, и все мы отлично потрудились над этим. Комполка отдал несколько приказов, чтобы подготовка шла к приезду корреспондентов. Они часов в 10 утра будут вроде. Меня еще к Юнкерсу повезут, чтобы на его фоне фото сделать, но это пока не точно. Хорошо посидели, и часов в 11 я вышел. Мол, пора на боковую, но пошел к машинам. И пока шел, не обнаружил своего Мигаря. Да его вообще нет на аэродроме и в зоне работы моего сканера. «Доброй ночи, товарищ с техники», — подойдя, поздоровался я. «Те тоже отмечали, ведь наши победы — это и их тоже». Под самолетом, укрытым брезентом, сидело с полтора десятка механиков, техников и оружейников. Только свои. Светомаскировка не была нарушена. Горела лампочка, освещая стол. На меня посмотрели несколько растерянно и в разнобой поздоровались. Никита тоже был. Я, присев с краю стола, где мне освободили место, положил пакет, ошарашив всех. Товарищ Сталин, узнав, что я к вам иду, решил всех угостить. «Угощайтесь, товарищи, тропические фрукты из-за границы». Достав нож из-за голенища сапога, у меня из-за него чуть проблем не было при проверке в Кремле, я стал нарезать фрукты. Это оживило людей, стали пробовать. Тут были мандарины, апельсины, бананы и один ананас. Завязался разговор. Награды мои новые рассматривали, ну и расспросы пошли. И так потихоньку я в коллектив и влился. А Никите сказал, комполка велел 8 звездочек рисовать за сбитые. Тот Юнкерс, севший у соседей, не считается. И, кстати, куда мой аппарат дели? Стоянка пуста. В другое место укатили? Товарищ капитан, его инженер дивизии забрал. Сказал, приказ из штаба корпуса поступил, и кондив распорядился. Увезли нашу машину изучать. Не знаю почему. Машина как машина. Не сильно новая. Явно до военного выпуска. Ясно. Про замену что говорили? Обещали новую. Тоже с рацией. Добро. Будем ждать. А командировка в Горький, кажется, отменяется. Здесь будем служить. Я покинул механиков. Пусть спокойно дальше отдыхают. И направился в комнату, где мне была выделена койка. Там разделся. Не поленился сходить в душ и вскоре уснул. Разбудили меня к завтраку. Я привел себя в порядок, сделал зарядку, и после завтрака меня вызвал к себе хмурый Иванов. Я-то вчера не так и много выпил, голова не болела, похмелья не было. А вот он хорошо отметил, но повод серьезный был. Встретил комполка меня взмахом руки, мол, присаживайся, и сходу сказал. «Знаю, что твою машину забрали. Приказ сверху. И ничего не сделаешь. Будь уверен, ее уже не вернут. Она ведь экспериментальная. Я это сразу понял. У начштаба ты получишь направление в запасной полк, куда новые МИГи пришли. Один командирский, с рацией. Твой. А завтра отправишься в Горький. Этот приказ никто не отменял. Егорова с собой берешь. Там механиков для этих машин нет, кроме группы Светлова. Но у них своя работа. Все ясно?» «Да, товарищ майор. Свободен». Иванов был немного рисковат, но понятно, что причина не я. С трудом он не сорвался на мне, но остался в рамках приличий. Вот за это ему спасибо. Покинув кабинет, я зашел к начштаба, но тот прогнал. Еще ничего не готово. За командировочным вечером велел зайти. Ну, все равно завтра отбываем, а за документами на получение машины через час. И можно за ней съездить. Не съездил. Военные корреспонденты прибыли. Двое. Один с лейкой. Пришлось становиться в разные героические позы и улыбаться искренне и радостно. Я был в форме, с наградами, на фоне чужого истребителя. Но сделали вид, что моего. Потом вопросы задавали. И много. А к Юнкерсу так и не съездили. Его уж куда-то отогнали изучать. Хватило рассказа. Расспросили, как летать начал. Я рассказал о летчиках-моряках, но без подробностей. Ну, не хочу людей подставлять. Много интересного описал. И да, дивизионный особист уже подходил с расспросами. Где я был и все такое. Ответил, что уже все рассказал особисту в Горьком, в полку Бадина. А из Москвы прилечу, скажу, что опросили в Москве. Не хочу я с ними общаться. За самолетом я покатил после обеда. Штабную легковушку дали. Аппарат мне понравился, и пока я его принимал, то доработал руками, доводя до совершенства, будто это не серийная машина, а ручной сборки, вылизанная. Новая машина у меня довооружена. Кроме одного крупнокалиберного пулемета БС и двух легких, поставили еще два дополнительных БК под крыльями. Я сделал пробный вылет, вернулся, все подписал и перегнал машину к нам, где ее принял Егоров, радостно охая от отличного аппарата. И так до вечера мы с ним возились. Вернее, он работал, а я морально помогал, лежа в тени под крылом на свернутом брезенте. Травил анекдоты. Да так, что работа шла медленно. Никита постоянно ржал, держась за живот. А вечером механика со всеми вещами своими и моими, винтовкой, инструментами и оборудованием для ремонта и обслуживания самолета на грузовике отвезли на вокзал и отправили поездом в Горький. А завтра уже я полечу. Утром после завтрака я сходил в штаб, где получил документы на себя и Егорова. Попрощавшись со всеми, я уже у машины облачился в комбинезон. Мне помогал незнакомый техник, которого Егоров попросил подготовить мою машину к вылету, раз его не будет. Парашют, шлемофон, планшетку сверху. Поднявшись по крылу в кабину, убрал в нее фуражку и трость и стал ожидать разрешения на вылет. Минут через 10 услышал в наушниках «Добро». В Горьком предупреждены, ждут. Так что, выкатив самолет на полосу, я начал разгон и, оторвавшись от полосы, уверенно повел машину ввысь, направляясь в нужную сторону. Чтобы не заблудиться, я использовал нитку железной дороги. Заодно посмотрел, где там поезд Никиты. Он уже почти добрался до города, если я, конечно, не ошибся, но по времени сходится. Зайдя на посадку, я нормально приземлился и подогнал машину к стоянке звена Светлова. Мой самолет встал четвертым. Подбежавшие механики встретили меня, помогли выбраться, забрали парашют с комбинезоном, шлемофон и отнесли к месту общего хранения. Закатили под маскировочную сеть мой МиГ. Сказав, что мой механик скоро прибудет, я сел в подъехавшую машину, и меня отвезли к штабу, где встретил Бадин. Тут я и получил поздравления о моем бое и, главное, о результатах они слышали, в подробностях передавали по радио и вечером обещали накрыть стол. А с меня рассказ, что и как было. Я сдал все бумаги, ставя себя и Егорова на учет, взял грузовую машину и покатил к вокзалу. Там, оставив водителя в машине, ушел за пакгаузы, достал Виллис, отогнал его к вокзалу и пошел встречать Никиту. Поезд как раз подошел. Механик обрадовался, увидев меня на перроне, опирающимся обеими руками на трость. Когда водитель с Никитой перегрузили вещи из багажного вагона в грузовик, почти полный получился, я не помогал по известным причинам. Я заметил, что мой механик собрался забраться в кузов и остановил его. «Никит, мне машину выдали личную. Приказ самого», — ткнул я пальцем в небо. «Так что у нас теперь своя машина, записана на штаб нашего полка. Ты, кстати, и ею заниматься будешь и пользоваться, соответственно, по служебной или личной надобности. Идем». Водитель полуторки с любопытством пронаблюдал, как Егоров, забросив вещи на задок, а винтовку аккуратно положив рядом, с интересом стал ходить вокруг внедорожника. Он такую машину видел впервые. Водить умел, даже удостоверение имелось, так что я посадил его за руль, пусть привыкает, а сам сел рядом, объясняя, что тут в машине и как. И мы неторопливо покатили к аэродрому, а полуторка пылила следом. Часовой на выезде проверил наши документы, с удивлением оглядев машину, и пропустил на территорию. И мы направились к месту стоянки самолета, где разгрузились рядом с моим МИГом. Механики звена Светлову помогли, заодно познакомившись с коллегой. Полуторку я отпустил, больше не нужна. А внедорожник пристально стали изучать механики, подняв капот и копаясь в двигателе, и задавая вопросы Никите, который машину сам меньше часа знал, но отвечал уверенно, а задавали ему те же вопросы, которые он сам недавно задавал мне. Я решил спасти Никиту и, усадив его в Виллис, доехал до здания штаба, где начали собираться летчики, которые тоже сразу обступили машину. Я помог Никите оформиться. Все как полагается. Командировочное удостоверение у него, как и у меня, бессрочное. Отметку о прибытии сделали, на довольствие поставили. В общем, бюрократия. Параллельно я оформил и машину, подав документы на нее. Мол, из полка мне выделили. Будет использоваться мной и звеном Светлова из нашей дивизии. Так что теперь и на Виллис будет выделяться бензин и другие горюче-смазочные материалы и запчасти. Ну, если потребуется. Потом Егоров стал осваиваться в землянке механиков, где ему выделили койку, раскладывая там вещи. Впрочем, я тоже, но в полуземлянке звена Светлова, где я и раньше ночевал. А теперь койка совсем мне перешла. В общем, мы в полку прописались. А вечером был банкет. Следующие 3 дня – ничего. Ни полетов, ни налетов. Я сидел и штудировал карты, запоминал для определения на местности, где и что находится, чтобы не заблудиться. Из Москвы пришли газеты, я парочку в заначку убрал. Там на первой полосе мое фото на фоне МИГа. Классное фото, даже мне понравилось, хотя я по этому поводу достаточно придирчивый. За эти 3 дня мы освоились в полку. Мне легче было, я здесь уже бывал. Ну и Никита ничего. Влился в коллектив и сейчас в своем рабочем комбинезоне возился с машиной. Насчет Виллиса ажиотаж, конечно, был, но не такой сильный, как я ожидал. Рядом автозавод похожие машины выпускал. Лишь Бадин попросил, если их машина занята, пользоваться моей в случае необходимости. Я не отказал. Глупо. Да и не жалко, пусть пользуются. До нас дошла информация, что у передовой сбили немца штурмовика, и тот рассказал, что после того разгрома под Москвой все же одна группа полностью уничтожена, а командир в плену, и его фото в газетах было, и писали об этом, а вторая вернулась сильно потрепанная. Немецкая разведка судорожно искала информацию о новом истребителе русских, пока не выпуская бомбардировщики на новые задания. Это для них смерть, хотя бы днем, ночью шансы еще есть. Светлов со своими укатил на американцев город, форсить, девушек кадрить, сказав, что в ресторан. Я не поехал. И сейчас в простом летном комбинезоне с закатанными рукавами и штанинами возвращался с Волги с удочкой в одной руке и ведром в другой. Подойдя к стоянке, я поставил ведро и спросил у Никиты. «Новости есть?» «Тихо, товарищ капитан. Зря ты на реку не пошел. Водичка — просто прелесть. Я и накупался, и порыбачил. Сейчас уху варить буду. Ужин-то я пропустил. Кстати, а герои-любовники уже вернулись из города? Звено Светлова? Смешно сказали. Нет, еще не приехали. А на реку я как пойду? Это вам за самоволку ничего не будет. А я под трибунал не хочу. Приказ не покидать расположение. Да не волнуйся. Увидел бы сигнальные ракеты, мигом бы оказался тут. А я приглядывал за аэродромом, но тихо все было. И тут, будто вопреки моим словам, в небо от штаба взвилась сигнальная ракета. «Зеленая», — отметил я, полуобернувшись и наблюдая за ее падением. «Наша». Мы с Никитой тут же подорвались с места, оставив улов в сторону. Я прыгнул к вещам, быстро облачился в форму и утепленный комбинезон и запрыгнул в кабину, застегивая ремни. Мотор уже ревел, прогреваясь, когда подскочивший на мотоцикле посыльный, взобравшись на крыло, протянул мне карту, прокричав: «Высотный разведчик на Юнкерсе, к нам летит!» На карте были отмечены места, где он пересек передовую и где потом его засекли. Линия прямая, летел действительно к нам. Достать его нельзя, у нашей авиации просто нет возможности подняться на такую высоту. И тот бой под Москвой – удивительный и невозможный случай, чему было множество свидетелей. Авиационные инженеры и конструкторы не понимали, как на обычном истребителе, они его до винтика разобрали, можно было подняться на такую высоту. Он через особисто вопросы присылали, я вчера отвечал, мол, я не знал, что подниматься нельзя, мне никто не говорил, вот и поднимался. Чувствовал я себя, в принципе, нормально, хотя и хуже, чем ниже. В остальном ответить ничего не могу. Летал и сбивал. Тем и ответить нечего было. Судя по карте, Юнкерс уже пролетел изрядное расстояние, а звено лагов, которое дежурило сегодня выше его, так и не поднималось, и летчики в бессильной злобе лишь наблюдали приближающийся инверсионный след. А я, делая круги, стал набирать высоту, не насилуя мотор, и чуть позже, включив кислородное оборудование, по большому счету мне оно и не особо нужно, амулет-скафандр защищал, но надо же объяснить, почему воздух не растрачен. Так что пусть будет. Я был на 11 тысячах метрах, когда Юнкерс проходил надо мной на 13 тысячах. Однако я продолжил подъем, плюнув на маскировку. Ну, гада надо сбить. Уже вставали шапки разрывов, и я попросил Березу, дежурного по зенитной обороне города, прекратить огонь. Все равно не достают. Не сразу, но орудия смолкли. Это взволновало пилота, который понял, почему могли замолчать зенитки, и с двумя наблюдателями начал крутить головой. Засекли все же, как я к ним с хвоста захожу. И поползли дальше на высоту. Да поздно. Точная очередь из 5 пулеметов, 3 из которых крупнокалиберные, и из левого мотора вырвался черный дым, который густел с каждой секундой. Да уж, 5 пулеметов — это все же лучше, чем 3. Я дал немцам немного пролететь, слегка снижаясь и оставляя за собой полосу черного дыма, и снова атаковал, повредив второй мотор. Это был конец, и немцы это поняли. Один за другим умирающую машину покинули 3 фигурки. Разведчик, неуправляемо вращаясь и разрушаясь от нагрузки, стал падать, ведя за собой полосу черного дыма. У него начал гореть и хвост, но падение сбило пламя. К счастью, Юнкерс рухнул не на город, а на окраине, в поле. «Береза, я Кот. Немец наказан. Встречайте незваных гостей. Кот, я Береза. Все видел. Возвращайся. Гостей встретят. Вас понял». Спускался я спокойно, держа среднюю скорость, и легко пошел на посадку, подрулив к стоянке. Лицо Никиты светилось, когда он помогал мне выбираться и снимал снаряжение. Механик и вообще редко видит результаты своей работы, когда над аэродромом их летчик на их аппарате, над которым они трясутся сутками, сбивает противника. Это не только победа летчика, но и победа механика, общий вклад. Егоров все же не удержался, тем более здесь были и другие механики, и некоторые летчики из полка Бадина, и спросил: «Как аппарат, командир?» «Аппарат в порядке, слиток золота, а не истребитель. Заправить и пополнить боекомплект, а я на доклад», — приказал я, и, достав из кармана галифе апельсин, это уже становилось традицией после удачного вылета, угощать механика фруктом, кинул ему. Егоров ловко поймал его. «Уже темнело, и за мной прислали машину». Все же быстрым ходоком меня назвать сложно, трость принципиально постоянно ношу с собой. И Никита, когда я выбираюсь после моего вылета, подает ее мне. В штабе меня поздравили с победой, яркой и красивой, уже записали ее на мой счет, вносят в бумаги. Значит, к 8 звездочкам на корпусе моего МИГа прибавится еще одна. Из штаба командования ПВО Горького уже звонили. Узнали, кто сбил, и тоже просили поздравить летчика и представить к награде. Немецкие высотные разведчики у наших летчиков и зенитчиков уже в печенках сидели. Я попросил указать в журнале, что немец на 11 летел, мол, не надо преувеличивать, но мне отказали, много свидетелей было. Однако в своем рапорте я написал, что сбил немца на 11-600 тысячах метров. А то один раз это случайность, второй тенденция. Я и так уже привлек внимание конструкторов и инженеров, совершив невозможное. А сейчас они вообще перевозбудятся, а мне и ответить нечего, как я это сделал. Так что раз на бумаге написано 11600, значит 11600. Люди и ошибаться могут. А тут документ. К счастью, последствий не было. Потом отметили в узком кругу, но мы, высотники, не пили. Для нас это яд, особенно на высоте. А вдруг сигнал вылета? Механики же не сдерживались, им можно. К моему удивлению, представили меня к боевику. Да я думал, что поменьше будет. Но это солидная награда. Однако, получу или нет, не знаю. Время шло, немцы не появлялись, у нас было тихо. А вот на Москву был совершен массированный ночной налет. Участвовало больше 100 самолетов. Половина высотники, остальные подходили на 9000. В основном они и понесли потери. Из высотников немцы ни одного не потеряли. Сбитые летчики пояснили такой налет. Хотели отомстить за своих. Узнали, что летчик с позывным «Кот» находится у Горького. Это тот разведчик, пока его не сбили, успел сообщить своим, как и то, на какой высоте я его гонял. В результате немцы потеряли 4 бомбардировщика, 2 ночники сбили и 2 зенитками. Но налет практически удался. Пожаров было много, и потерь среди мирных граждан тоже. У нас служба текла мирно. Я каждый день ездил на речку, купался, рыбачил. Если что, мигом на аэродроме буду, увидев ракеты. Именно этим и отговаривался, когда меня укоряли за такие отлучки. Да и уезжаю я только на речку. Люблю в водичке поплескаться, а она недалеко и километра нет. Хорошо, над головой начальства нет. У Бадина со Светловым мы дислоцируемся, но не подчиняемся. Прошла неделя, и ни одного вылета. Немцы в нашу сторону и не дергаются. Конечно, приятно так думать, что они просто опасаются отправлять сюда свои высотники, зная, что здесь кот, то есть я. Но причина может быть и в другом. Однако на Москву немцы налет повторили практически в той же численности. Причем теперь им помогали наводчики, ракетами показывая важные цели. К утру-то их почти всех изловили, но налет в этот раз дорого стоил. Не помогли ни аэростаты заграждения, ни зенитная артиллерия. Сбито было 19, а высотники опять ушли без повреждений. Но и наши лучше подготовились к такому массированному налету, и потерь в имуществе и людях было куда меньше. И вот немцы вспомнили о промышленном районе Горького. В полночь нас, ночников, разбудили по тревоге, только высотники, численность неизвестна, но много. Уже через 10 минут звено Светлова, 4 самолета и мой МиГ оторвались от полосы. Я, как всегда, работал в одиночку, поднимаясь в стороне от звена Светлова. Мы успели подняться на 7000 метров, когда обнаружили немцев. То есть не успевали набрать заданную высоту, и они, значит, просто пролетят над нами. Светлов рванул с набором высоты перед ними, а я стал наворачивать круги, стараясь побыстрее сократить расстояние между нами, а потом также погнался за немцами, имея преимущество в скорости. А вон и город вдали. Немцы уже его почти достигли. Прижав ларингофон к шее, я запросил землю. «Кот вызывает Березу. Береза, ответь». «Береза слушает. Вижу 18 юнкерсов-высотников. Прошу разрешить атаковать». «Я Береза, кот. Атакуй. Как слышишь, прием. Атакуй». Моего юмора не поняли. Тут все равно атаковать нужно, если видишь противника. Но раз есть приказ, то я стал подходить к замыкающему немцу поближе, чтобы расстрелять его в упор. Я уверенно подошел практически вплотную и заметил, как заволновались немцы, причем сразу во всех самолетах. Быстро проанализировав увиденное, я понял, в чем дело. Скорее всего, они за передовой слушали эти территории, используя мощные радиостанции, засекли наши с Березой переговоры и предупредили эту группу, мол, внимание, в воздухе кот. Меня они не видели, значит, предположение верное. Это, конечно же, моя догадка. Я многое умел с помощью амулетов, но не вставать на чужую волну и слушать. Как бы то ни было, медлить не стоит. Город почти под нами, поэтому я открыл огонь. Дал 2 короткие очереди по левому и правому мотору. Один заглох, а второй, выбросив языки пламени, тут же потух, но дымил, и «Юнкерс» пошел вниз. А я обстрелял второй, ставший замыкающим. И он, вращаясь, понесся к земле. Тут немцы все разом открыли бомболюки, видимо, приказ был, и бросились в рассыпную. Пришлось связаться с землей. «Береза, я кот. Сбил 2 на 12000 метров. Остальные сбросили груз на окраине города и удирают. Преследую. 3 гостя успели выпрыгнуть. Ловите их у города». «Принято. Бей их, кот. Не дай им уйти». Последнее явно было личным напутствием того дежурного командира, который сидел за рацией и сегодня командовал обороной. Именно у него были сосредоточены нити управления всей ПВО Горького и окрестностей. «Ладно, выполняем. Только вряд ли я всех загоняю, топлива не хватит. Пока мы переговаривались, я догнал 3-й «Юнкерс», а потом и 4-й, сбив их. Огненными комками они рухнули на землю. Потом догнал 5-й и долго преследовал 6-й, и, сбив их, вызвал землю. «Береза, я кот. Сбил 6. Топливо осталось только на возвращение. Однако могу догнать 7-й, и тогда у меня будет вынужденная посадка. Сесть в темноте смогу без проблем, не поломав машину. Гарантирую. но нужно разрешение. Я Береза. Добро. Кот, сообщи, где сядешь. Вышлем топливо и механиков. Принял. Сбив и седьмой, я сообщил об этом и пошел на посадку, уведомив Березу, где примерно нахожусь. Просто квадрат на карте, без ориентиров. Немцы-то нас слушают. Не хотелось, чтобы они прилетели. А на меня они жуть какие злые. Мотор стал работать с перебоями, когда я коснулся колесами травы поля и покатил по нему, сбрасывая скорость. Сообщил Березе, что посадку произвел и жду машину с топливом и механиком. Потом выключил необходимые тумблеры, отключая питание приборов, и, выбравшись на крыло, снял парашют. Аккуратно спустившись на землю, я посмотрел на два зарева пожаров. Один довольно близко, в паре километров, второй вдали, всполохи виднелись на горизонте, и, довольно потянувшись, хмыкнул. Вроде в этот раз сработал чисто и не перегнул палку. Мог же я на 12 тысячах метрах сбить семерых, пользуясь тем, что бомбардировщики не вооружены. Вполне мог. И пусть они в действительности на 14 тысячах летели, где их и сшибал, но 12 и точка. Тут и Светлова прикрыл, для него немцы вне досягаемости были. А я с трудом, но мог подняться и отработал их. На мой взгляд, неплохое объяснение. Странно, что только высотников прислали. Почему обычных бомбардировщиков не было? Устраивали же те такие налеты на Москву. Почему сейчас так не поступили? У меня было такое впечатление, будто это была проверка, пробный вылет. Если бы он прошел благополучно, немцы прислали бы уже массированную группу самолетов. Как известно, промышленные предприятия Горького у них как кость в горле. Еще раз вздохнув, я оставил парашют на крыле и пошел к новенькому «Юнкерсу», который стоял в километре от меня. А вы что, думаете, я просто так затеял эту аферу с семью сбитыми? О, нет. Я решил, что в хозяйстве такая высотная машина точно пригодится. Поэтому вырубил экипаж и взял управление на себя. Все же опыт подобного двойного пилотирования у меня был. Сбил тот, седьмой, и пошел на посадку. Не на аэродром же мне его везти, там мигом трофей отберут. А посадил далеко, чтобы коллеги, приехавшие меня выручать, не увидели. Добрался быстро. Трость запасная в кольце была, но я ее не доставал, без надобности. Обувь у меня отличная, с высоким каблуком и укороченной ноги. Открыв люки, вытащил обоих членов экипажа, летчика и наблюдателя, закинул их парашюты и шлемофоны обратно в люк и убрал «Юнкерс» в амулет-кубик. Обыскав эту парочку и забрав у них все ценное, ремни с пистолетами, документы, планшетку у пилота, шоколад в карманах нашел, я волоком потащил их руками за собой к своему «Мигу». Там бросил их под крыло, связав обоим сзади руки их же ремнями для надежности, и, забравшись на крыло, сунулся в кабину, включил рацию, подсоединив штекер шлемофона, и вызвал штаб обороны ПВО. «Береза, ответь коту!» «Береза на связи. Что-то случилось? Машина уже выехала». «Береза, на меня двое немцев со сбитого самолета вышли. Только они какие-то чумные, вроде пьяные, но не пахнет. Они даже оружие не доставали. Я их разоружил. Связал и по голове рукояткой пистолета дал, а те только мычат, говорить не могут. Понял тебя, кот? Пленных заберут те, кто к тебе выехал. Врачи их проверят». «Понятно, принято, Береза. Жду». Я залез под второе крыло, лег на расстеленный парашют и, закинув ногу на ногу, покусывая травинку, стал ожидать. Наконец сканер подал сигнал, что по дороге скачет одинокий всадник. Он осмотрел пожар на месте падения самолета и поскакал дальше. А так как я совершил посадку метрах в 100 от дороги, всадник рассмотрел в поле силуэт моего самолета и свернул ко мне. Это оказался милиционер. Метрах в 50 от меня он спрыгнул с лошади и, вполне профессионально укрываясь за ее корпусом и держа наган наготове, крикнул: «Эй, есть кто живой? Не ори, немцев разбудишь! Есть живые!» Принял я сидячее положение. «Вы кто?» «Капитан Крайнов, летчик-истребитель из ПВО Горького». «А сам-то кто будешь?» «Участковый милиционер, сержант Васильев, выехал на поиски сбитых немецких летчиков». «А чего один?» «За мной едут на телегах помощники из добровольцев. Я вперед поскакал». «Это я видел. Две телеги с полутора десятками пожилых мужчин и более молодых женщин, вооруженных в основном оглоблями. Хотя парочка охотничьих ружей была». Сержант поинтересовался: «А вы, товарищ капитан, откуда здесь? Сбили? И что за немцы?» «Не сбили, сержант, не сбили. Сам сел. У меня два варианта было. Сбить 6 самолетов противника и возвращаться на аэродром. Или сбить 7-й и без топлива совершить вынужденную посадку. Начальство дало добро на последнее. Я сбил 7-й и вот загораю тут под луной. Ты подходи, чего мнешься в стороне? Так это вы их? Здорово. Оставив лошадь, но держа револьвер в руке, направился ко мне участковый. А что за немцы-то? А немцы, видимо, со сбитого бомбардировщика. Сами на меня вышли. Странные, бормочут непонятные, будто пьяные. Но от них не пахнет. Я их разоружил и связал. Вон, под крылом лежат без сознания. Я достал из кармана фонарик и осветил их. А почему без сознания? Шумят. Вот по голове рукояткой пистолета и приголубил. Ну, надеюсь, мозги у них встанут на место, и они перестанут вести себя, как сумасшедшие. Говоря это, я ничем не рисковал. Кто их слушать будет, что летели они и летели, а тут очнулись в плену и ничего не помнят? Было что-то такое у обоих. Не зря же я пространное опьянение ввернул. Сержант, осмотрев пленных, покосился на меня, а я расстелил на коленях взятую у этих немцев карту и, подсвечивая ее, стал изучать, бормоча ругательства. На ней были отмечены все предприятия Горького. Знали гады, куда лететь и что бомбить. Тут подкатили телеги. Васильев оставил двух женщин с граблями, вполне годных для охраны, и с остальными укатил других немцев искать. Женщины были бойкие, так что мы успели языками почесать, пока вдали не услышали звук мотора и не показался отсвет фар. Сканером-то машину я давно засек. И сейчас, когда она приблизилась, помигал в ее сторону фонариком, чтобы сориентировать водителя. Это была полуторка с двумя бойцами из охраны аэродрома, Никитой и бочкой в кузове. Немцы к этому времени очнулись, и бойцы их приняли. Забрали у меня их документы и оружие, карту. А потом стали помогать заправлять машину. Сделали просто. Подогнали грузовик задом к крылу, пробросили длинный шланг и вставили его в горловину бака. Бензин сам потек. Опыт в этом у парней был немалый, потому что у нас на аэродроме, включая полк Бадина, топливозаправщиков не было вообще. В бочках возили или ведрами заправляли. Или вот так, самотеком с кузова машины. Весело, да? А там это считается вполне нормой. Уже все привыкли и не обращают внимания, будто так и нужно. Может, подарить им топливозаправщик? Только вот как? Закончили мы, когда уже начало светать. Мне развернули мою машину, взлетать желательно по проверенной полосе, там, где я садился. И Никита даже успел провести ее легкий осмотр. Но она была в порядке. Запустив двигатель и погоняв его на разных режимах, разогнавшись, я пошел на взлет, а бойцы, собравшись, закинув в кузов пленных и подсадив туда же женщин, чтобы подбросить их до деревни, покатили обратно к Горькому. Я же, не поднимаясь на большие высоты, долетел до аэродрома, и после разрешения с земли пошел на посадку. Механики и летчики из звена Светлова помогли закатить истребитель в укрытие. «Поговорить надо», — сказал я Светлову, выбираясь на крыло и расстегивая пряжки парашюта. «Есть мысли, как улучшить работу. Если бы сразу этот метод взяли на вооружение, ни один немец не ушел бы. Этот метод работает, я его под Москвой применял. Надо было обмозговать его и здесь». «Интересно». «Ну, говори, послушаем с парнями». «Вместе обдумаем». Однако подробно растолковать свою идею я не успел. За мной прислали машину. Так что пока я скидывал комбинезон и менял шлемофон на фуражку, лишь наскоро пояснил свою мысль. Немцы думают, что сбить их сложно. Пока из пулеметов повредишь моторы немца, весь боеприпас потратишь. Вот я и предлагаю повреждать по одному мотору и гнаться за следующим. Поврежденный точно снизится, не удержав высоту. Опыт подобной практики есть. А там его будет ждать Светлов с парнями и сбивать. Так мы успели бы больше противников в землю вогнать. Летчики остались обдумывать сказанное мной, прикидывать такую совместную тактику применения, а я лишь попросил их не говорить, что поднимался на 14 километров. Это тех, что на земле обмануть несложно, но не таких же ночников. Они правду знают. А я с тростью в руке устроился в машине, и мы покатили к зданию штаба. В штабе, приняв поздравления от командиров по поводу сбитых, я сел писать рапорт. Мне подтвердили пока 5, обломки еще 2 пока ищут. Я показал на карте, где упали все 7, и штабисты, определив местонахождение 2 ненайденных, скоординировали действия, приказав направить туда поисковиков. Когда я вернулся к Светлову, он со своими ребятами уже закончил обсуждать новую тактику применения ночников, решив проверить ее на практике во время следующего налета. и попросил полетать на моей машине, хотел проверить ее на высоте. Его механик осмотрел мой МиГ, обычная машина, ничего не нашел, и Светлов поднялся в воздух. А меня вызвали теперь в штаб обороны, куда я покатил на Виллисе. Там тоже поздравили, генерал даже обнял на радостях и огорошили новостями. За эти 7 сбитых меня представили к повышению в звании и новой награде, да еще пришел орден за разведчика. Награждать будут вечером, а кроме меня еще 3 удостоились наград, торжественно на плацу аэродрома. Так что я, значит, получу майора в 22 года. Вроде у летчиков такое бывало. Но пока документы в штаб моего полка уйдут, пока там подтвердят, все же я числюсь за Московским военным округом, а здесь в командировке, и бумаги придут обратно, пройдет немало времени. Вернувшись, я обнаружил Светлова, задумчиво ходившего у моего самолета, который обслуживал Никита. Поставив внедорожник на его обычное место под Москсетью и подойдя к Старлею, я спросил: «Ну и как полет?» «Машина, конечно, отличная. Явно ручной сборки, все идеально подогнано. Но все же высоту больше 11,5 не держит. Мотор захлебывается и глохнет от недостатка воздуха. Не знаю, что и сказать. На высоту машину поднять могу, но как это получается, извини, сам не знаю. Прошу машину, миленькая, поднимись еще выше», и она поднимается. «Это что с прошлой было, что с этой? Может, в этом дело все?» «Может быть», — хмыкнул Старлей. «Хорошо еще сейчас лето, пулеметы не замерзают. Что зимой будет? Да, кстати, у нас вечером награждение. Всем на плацу быть». Светлов кивнул, и мы направились завтракать. А потом отсыпались.